Полина встретила капитана с невинным видом Золушки, успевшей вернуться с бала раньше злой мачехи. Слегка покосившаяся конопля стояла на прежнем месте, о ее приключениях напоминали только несколько крошек земли на прилавке. Конкурент злобно зыркал в сторону семейки, лиловея перекошенной челюстью, но когда Станислав заинтересовался этим феноменом, трусливо отвернулся. «Ну, как посидели?» – елейным голоском осведомилась дочурка. «Нормально», – буркнул папочка, пряча глаза. «А здесь как дела?» «Нормально», – в свою очередь солгала Полина, пользуясь моментом, чтобы быстренько смахнуть крошки на пол. «Гулять пойдешь?» Девушка поежилась. «Нет, что-то расхотелось. А почему у вас голова мокрая?» «Вспотела». Капитан провел по волосам растопыренной пятерней, чтобы хоть слегка и расчесать и уложить. Холодная вода смыла хмель, остался только гадкий привкус во рту и еще более мерзкое ощущение стыда, хотя сам Станислав вроде ничего такого не натворил. «Брат, чтоб его! Позор семьи! А ведь хороший вроде мужик был, даже несколько наград получил за героизм и отвагу. Работорговцу, наверное, не очень пригодились». Капитан глянул на ком. До открытия двери оставалось еще 2 часа, но большинство торговцев уже накрыли лотки силовыми куполами и дремали на одноразовых пеноматрасах, баллончики с которыми продавались в автомате у входа вместе с кофе и тониками. Все, кто хотел что-либо купить, давно это сделали, и из дверей бара, час назад полупустого, торчал длинный хвост очереди. Вдоль дальнего ряда быстро шел одинокий человек, и Станислав почему-то зацепился взглядом за сутулиную чем-то знакомую фигуру. «Не может быть! Капитан же оставил его за стойкой пьяного в стельку, собирающегося продолжать в том же духе!» Впрочем, в том же баре подавали отрезвин – термоядерный коктейль из 5 легальных и не очень препаратов, бьющий по печени, но мгновенно прочищающий мозги. Станислав и сам с удовольствием бы его хлебнул, кабы не заломленная цена. Но у Вадика-то деньги были. Может, его босс вызвал и важное поручение дал, пришлось срочно похмеляться. Впрочем, какое мне дело до этого бандюги? Станислав заставил себя отвернуться, лишь бы ко мне снова не приставал. «Станислав Федотович, у вас все точно хорошо?» – уточнила Полина. «Какое-то у вас лицо странное». «Просто устал». Капитан напоказ поморгал, потер щеки ладонями и стал рыться в коме в поисках какой-нибудь простенькой игрушки, вроде пасьянса, чтобы убить время. Игра нашлась, но так и не помогла избавиться от противного, тягостного ощущения, что космодесантник Вадик погиб в том бою, и напарник Славик не успел дотащить его до спасательного катера. «Ну, наконец-то!» – приветствовал наркоторговцев усталый и сонный, но прямо дождавшихся их возвращения Теодор. «Все в порядке?» «Конечно!» – небрежно ответила девушка, будто и не сомневалась в успешном исходе дела. «А остальные где?» «Дрыхнут!» – наябедничал пилот. «Самым бессовестным образом!» «Просто у нас нервы крепче!» – пошутил Вениамин, выходя из каюты с капитанской фуражкой в руке. Спал он как раз неважно и установленному на 6 будильнику даже обрадовался. «Вам же за 2 пришлось волноваться, а ему аж за 3!» – хихикнула Полина, возвращая пилоту коноплю. «Неправда, только за 1!» – проворчал Тед, придирчиво осматривая каждый листик. «Ну что, можно нам наконец погаситься и улететь?» «Да, через 30 минут начнут выпускать». Станислав надел фуражку и сразу почувствовал себя гораздо бодрее. «Как раз успеем кофе выпить». «Нет, давайте быстренько цистерну из грузового отсека в жилой перетащим», – спохватилась зоолог. «В открытом космосе это гораздо труднее будет сделать». «Почему?» – удивился капитан. «Разве она во внутреннюю дверь не проходит?» «Прошла бы, но там все заставлено ящиками с консервами. Придется их передвигать. Проще вокруг корабля обкатить». Станислав бросил тоскливый взгляд на кофеварку и покойных миракийцев на том свете наверняка одолела безудержная икота. В пультогостиной бесшумно и незаметно появился Дэн, по-прежнему в свитере. Видно, киборг успел услышать про цистерну, потому что выжидательно замер возле шлюза. «Ладно», – смирился капитан, – «пошли». Цистерна вместе с водой весила около 4 тонн. Но, к счастью, изготовитель снабдил ее колесиками, так что основной проблемой стало убрать с ее пути прочий груз, стратегически разложенный в порядке станции назначения. Увы, из-за сбоя маршрута он и порядок превратился в хаос почище кубика Рубика, побывавшего в руках ребенка. Но откопать цистерну со стороны наружного шлюза действительно было легче. «Что-то наша елочка загрустила», – озабоченно заметила Полина. «Может, ее тоже в каюту перенести?» «Скажи еще, консервы заскучали», – фыркнул Теодор, отстегивая крепежи. «Ну правда, смотри, какая она бледненькая. Ей, наверное, света не хватает и удобрений». «Не надо про удобрение», – со стоном попросил пилот. «Я мечтаю поскорее забыть эту позорную страницу своей биографии». Портовые охранники озадаченно наблюдали, как команда выкатила цистерну из одного шлюза и затолкала в другой, того же корабля. Но ничего не спрашивали, из-за чего Станислав чувствовал себя еще глупее. Чтобы впихнуть цистерну в каюту, понадобилась хирургическая точность. Диаметр цистерны и ширина дверного проема различались буквально на сантиметр. Хорошо хоть в пользу проема. «Кстати, тебе мама звонила», – вспомнил пилот, налегая на цистерну со своей стороны. Дэн направлял ее слева, доктор с капитаном толкали сзади. «Да?» – расстроилась Полина. «Жалко, что разминулись. Межпланетные звонки такие дорогущие. У меня денег всего на пару минут осталось. Не хочу, чтобы мама об этом догадалась. Я ж соврала, что устроилась на очень крутую и высокооплачиваемую работу. А чего она хотела, не знаешь? Похоже, просто убедиться, что с тобой все в порядке». «И?» «Боюсь, не убедилась», – признался Тед. Последние полметра прошли как по маслу. Толкатели от неожиданности чуть не попадали на пол. «Почему?» Ответить пилот не успел. Дверь каюты они открыли заранее, и кошка не преминула этим воспользоваться. В нижней части грозди зияло несколько надкусов, сразу бросающихся в глаза из-за перламутровой маслянисто-блестящей слизи, натекшей из поврежденных икринок. «Вот идиотка!» – вырвалось у пилота. «На кой ей эта дрянь сдалась? Она же даже едой не пахнет!» «А может, в один из циклов развития миракийцев входит поедание икры хищниками, и она выделяет привлекающие их феромоны?» Начала вслух рассуждать Полина. Зародыш начинает свое развитие в теплом кишечнике, заполненном питательными веществами, быстро растет, крепнет, а затем выходит либо естественным путем, либо проводным. «Каким-каким?» – озадаченно переспросил Тед. «Свежепрогрызенным», – зловеще пояснила Полина. Потрясенная коварством инопланетной природы, команда загипнотизированно уставилась на гроздь и услышала, как под койкой надрывно тошнит кошку. «Хотя, скорее всего, я ошибаюсь», – уныло признала Полина. «И эта помойная дура просто жрет все подряд». «А что значит один из?» – спохватился Вениамин. «Ты же говорила, что личинки просто падают в воду». «В статье было написано «основной цикл», – призналась зоолог. «Значит, есть и дополнительный. Вообще, это очень интересная и, к сожалению, скрытная раса. В инфранете о ней мало информации, да и та поверхностная. С тем же успехом можно изучать строение человека по детской книжке вместо анатомического атласа». «Мальчики», – промурлыкала Маша с терминала, – «там вас очень-очень хотят. Номер 3. Готовность 8 минут». Станислав понял, что кофе снова откладывается. «Все, парни, по местам», – хмуро распорядился он. «Подключаемся к гасилке и готовимся к взлету, пока диспетчер не передумал и не откинул нас в конец очереди». Полина по плечо запустила руку в верхний лючок цистерны, зачерпнула воду кружкой, заглянула в нее и многозначительно хмыкнула. «Ну что?» – сдавленно поинтересовался Теодор, на плечах у которого сидела девушка. «Высший сорт!» – заверила его подруга. «На, глянь!» Пилот скосил глаза на спущенную ему под нос кружку и пошатнулся. За 2 дня удобренная вода так качественно зазеленела, что даже дно не просматривалось. «Супер!» – без всякого восторга сказал парень. «Настоящее болото!» «И обрати внимание, какой тут стал свежий воздух!» Полина бережно вылила воду обратно. Пилот сморщил нос. «По-моему, наоборот. Я имею в виду по содержанию кислорода. Между прочим, в некоторых моделях космических кораблей используется система биологической, а не химической регенерации воздуха. Одноклеточные водоросли циркулируют в ярко освещенных трубках, поглощая углекислый газ и отходы жизнедеятельности, а взамен выделяя... «Слазь давай!» – не выдержал Тед. «Всю шею оттоптала, а теперь еще и за мозги принялась. Знаю я про эту систему, слишком нестабильная и только как резервная годится». «Зато экологичная и безотходная». Полина легко спрыгнула на пол. 3-4 килограмма хлореллы полностью удовлетворяют суточную потребность человека в кислороде, плюс удваивают свою биомассу каждые 8 часов. «Нет уж», – подсчитав, содрогнулся пилот. «Если хлореллу мои отходы устраивают, то лично я не готов в порядке ответной вежливости съесть 24 килограмма тины». «Главное, чтобы личинки ее ели», – не стала настаивать зоолог, тоже питавшая к зеленому бульончику исключительно научный интерес. Тед пощелкал ногтем по оплетающей кокон паутине. Вместо струнного гула раздалось стеклянное позвякивание. Поверхность нитей затвердела и помутнела, как и оболочки икринок. Что в них происходит, рассмотреть уже не удавалось. «Они смогут расклевать эту скорлупу?» Скорее всего, выделят размягчающие ее ферменты. Надо только подтянуть гроздь повыше, чтобы она оказалась над цистерной. Можно подрубить нижние и боковые нити, а верхние на что-нибудь намотать, предложил пилот. А они выдержат вес всей грозди? Вроде крепкие. И как-то усохла она за неделю, тебе не кажется? Естественно, личинки же развиваются, дышат, испаряя влагу, и притока жидкости и питательных веществ у них нет. Но ничего, Полина любовно похлопала ладонью по боку цистерны. Тут они быстро все наверстают. Перочинный нож паутину не взял, скользил по ней, как по стеклу. Пришлось сходить к Михалычу за лазерным. Нити нехотя обугливались, воняя паленой шерстью, но худо-бедно поддавались. «Через пару часов, наконец, сдадим первый груз», – мечтательно сказал Теодор. «Станислав Федотович рассчитается с нами хотя бы за часть рейса, и я сразу куплю себе ящик пива. Нет, два ящика – темного и светлого». «И коробку шоколада», – Полина сглотнула слюну, – «молочного, с орехами. Хотя я уже и на черный согласна. Да что там, дайте мне пачку какао и столовую ложку». «А мне три пары носков и новые джинсы. Еще я пятую версию «Битвы на виражах» скачать хочу. Она уже месяц как вышла. На сайте компании как раз скидочная акция идет». «Ага, я тоже рассылку книжного полистаю», – оживилась девушка. «Вдруг панна Ксанина наконец 83-й том «Хроник бирюзовой звезды» дописала». «Это такие женские романчики со слащавыми заставками», – припомнил пилот. «Не романчики, а роман», – серьезно поправила его Полина. «О любви между средневековой земной девушкой, похищенной летающей тарелкой, и прекрасным ксеносом из далекой туманной галактики». «В 83 томах?» «Писательница обещала ровно 100, но, кажется, не уложится», – сокрушенно призналась девушка. «Хотя, вообще-то, в этом деле главное не результат, а процесс». «Мы и к ним мне, когда последний том выйдет!» Со шкодливым огоньком в глазах попросил Тед. «Хочу почитать, как в конце концов он все же соберет трясущиеся артритные руки и длинные трепетные груди и прошамкает беззубыми челюстями. Дорогая, ты не помнишь, зачем мы разделись?» «Ты мужик!» – презрительно отодвинулась от него Полина. «Тебе не понять!» «Да уж, куда мне до прекрасного Ксеноса?» – захихикал пилот. «Впрочем, каждый сходит с ума по-своему. Главное, что у нас наконец-то появятся на это деньги». «Ой, а как же Дэн?» – спохватилась девушка. «Да», – сочувственно хмыкнул Тед. «Если он заикнется Станиславу Федотовичу зарплате, тот его точно по гарантии сдаст». «Но Дэньке, наверное, все равно обидно. Он уже с утра отчужденно держится, будто заранее настраивается, что он здесь никто, а значит, и нечего на что-то рассчитывать. А ведь только все налаживаться стало». «Давай скинемся и что-нибудь ему купим», – предложил пилот. «Давай», – обрадовалась подруга. «А что?» «Посмотрим на станции. В крайнем случае, пиво и шоколад он тоже любит», – ухмыльнулся Тед. «Ну что, хватит?» «Вот эту еще подпили и сойдет». Девушка притащила из пультогостиной стул, встала на него и приготовилась накручивать ослабшие нити на зажимы. Теодор подлез под гроздь, уперся в нее руками и загривком. Поерзал на месте, как атлет перед поднятием штанги. «Готово?» «Ага». Полина звонко клацнула зажимом. Парень со сдавленным эхо не выпрямился, и в этот же миг вверху жалобно затренькало и захрустело, будто кто-то провел палкой по висящим под карнизом сосулькам. Под ноги пилоту посыпались обломки паутины, такой устойчивой к распилу, но оказавшейся неимоверно хрупкой на излом. «Полопались», – печально сообщила Полина. «Все до единой». «Что, и концов не осталось, чтобы скрепить? Сейчас попробую». Через четверть часа Тед осознал, что икра усохла не настолько, насколько ему хотелось бы. Она по-прежнему весила около 100 килограммов, и с каждой минутой, по ощущениям пилота, набавлялась еще парочка. «Нет, никак не получается», – сдалась Полина, спрыгивая со стула. «Ха-ха, ты похож на картину «Девушка с кувшином». «Если ты мне сию минуту не поможешь», – процедил Теодор замедленно. Медленно трансформируясь в статую атлант с земным шаром, согбенную, сдувшимися от напряжения мускулами и проступившими венами, то девушка оказывается без кувшина, зато по колено в яичнице. Полина, опомнившись, поспешила разделить его ношу. Вдвоем друзьям удалось бережно опустить гроздь на пол, а потом придумать, как ее все-таки закрепить. В пультогостиную они вернулись вовремя, усталые и провонявшие гарью, но довольные. «О, моя кружка!» – обрадовался Станислав, выхватывая ее у Полины, наполняя чаем прежде, чем девушка успела возразить, что идет к раковине, а не от нее. «А я ее ищу, ищу!» Девушка открыла рот и закрыла. рассудив, что если в цистерне расплодилась не только хлорелла, то кипяток преотлично все продезинфицирует, поэтому не стоит портить капитану аппетит, а себе репутацию. «Так, а теперь где мой стул?» Станислав прошел на свое место и обнаружил, что стул куда-то исчез. «На цистерне», – потупившись, покаялась Полина. Теодор быстренько обошел капитана со спины и спрятался в пилотском кресле, пока его не заподозрили в соучастии. «Что?» «Ну, мы его поком под люк положили, как подставку для грозди», – пояснила девушка. «Иначе ее нижняя часть закупорила бы отверстие, и личинки из верхней не смогли бы добраться до воды. Можете пока мой взять, я и стоя поем». «И возьму», – мстительно сказал Станислав, у которого эта икра уже в печенках сидела. «Когда же она, наконец, вылупится или протухнет, и ее можно будет с чистой совестью выкинуть?» «Все решится в ближайшие сутки», – заверила его Полина. «Думаю, выклев начнется уже этой ночью». «Отлично!» Благодушие капитана объяснялось очень просто. Он тоже предвкушал грядущее пополнение бюджета. Благодаря сбою прыжка транспортник прибыл в пункт назначения на неделю раньше срока, так что можно надеяться на премиальные. «Ну что, ребята, готовимся к стыковке!» «Пиво!» – сладострастно простонало кресло. «Конфетки!» – поддакнула Полина, с грустью глядя на вазочку с одиноким окаменелым пряником, скорее отбивавшим аппетит, чем вызывавшим. «Кофе с коньяком!» – поддержала их Надежда Вениамин, самый безропотный, но оттого еще более печальный. «И нормальная заварка!» Станислав с отвращением заглянул в чашку и вылил остатки в раковину. «А то это, похоже, не только выдохлось, но и заплесневело». Д-23 была автоматической орбитальной станцией гашения, оборудованной таким примитивным эскином, что даже Маша обозвала его «тупой кучкой байтов». В ответ на запрос он сначала прокрутил получасовую неотключаемую рекламу, затем попросил пожертвовать на развитие прекрасной планеты Хох, вокруг которой они вращаются. Буклет с ее чарующими пейзажами вызвал жгучее желание сбросить на них нейтронную бомбу. Потом затребовал пароль и угомонился только, когда обозленный Теодор вбил в окошко со звездочками неприличное слово. Вряд ли оно было паролем, просто косорукий администратор поленился нормально настроить интерфейс. Несмотря на пейзажи, на Хохе жило около 3 миллионов человек. Из-за воздушных куполов его поверхность напоминала пупырчатую жабью шкуру или, если выставить оптику на максимум, россыпь антикварных новогодних шаров с домиком и терраформированным огородом в каждом. Ближе их рассматривать космолетчики не собирались, их целью был магазинчик при станции. Его хозяин вышел на связь и как-то вяло подтвердил, что да, это его заказ, и он готов его принять, если хлопцы сами отвезут ящики на склад, потому что помощник недавно уволился, а сам он сломал палец на ноге, судя по изменившемуся тону об помощника. Капитан немного поворчал, уже после отбоя, разумеется, поручил Михалычу следить за гашением, а Вениамину за всем остальным и отправился разгружать ящики вместе с Тедом и Дэном. Полина увязалась за ними. Не помочь, так посочувствовать, а то и покомандовать. Михалыч с комфортом устроился в кресле за капитанским пультом, щурясь от удовольствия и мурлыча под нос в такт снижению негативного заряда зырокамеры. Песня выходила странная, но бравая. Вениамин открыл кухонный шкафчик и с удивлением обнаружил там бутылку из-под распитого с Павлом коньяка. Видимо, после гулянки кто-то сонный и усталый машинально поставил ее на полку заодно с чашками, вместо того, чтобы выкинуть в мусорку. Доктор посмотрел бутылку на свет и, поддавшись дурацкому порыву, откупорил пробку, задрал голову и протянул язык навстречу последней капле. «Хм», – неодобрительно донеслось из динамика за спиной. Капля промахнулась и улетела в гортань, взорвавшись там, как граната. Дыхание перехватило, из глаз брызнули слезы. Вениамин обернулся и сквозь их мутную пелену увидел чье-то лицо на вертэкране, судя по пышному темному обрамлению сверху и сбоку, женское. «Вот и мы!» – виновато развел руками Михалыч, признаваясь, что это он принял межпланетный звонок. «Простите, с кем я разговариваю?» – сурово и подозрительно осведомилось лицо. «Круглым хан, к вашим слугам!» Михалыч жизнерадостно помахал ей заскорузлой ладонью и улыбнулся во всю бороду. «Это наш корабельный механик!» Немногим отчетливее прохрипел Вениамин, багровея от отчаянных усилий сдержать кашель. «А я врач!» «На вашем месте я бы не увлекалась самолечением!» Процедила собеседница, презрительно глядя на бутылку. «Да еще коллективным!» «Нет, что вы, она уже пустая», – поспешил заверить ее доктор, дрожащими руками заталкивая пробку на место и, разумеется, роняя бутылку. Михалыч услужливо нырнул за ней, но сразу схватить не успел. Она покатилась дальше, под кресло. «Я вижу», – еще неприязненнее подтвердила женщина, провожая взглядом проплывающий по низу экрана оттопыренный зад. «А где Полина?» «Ящики с консервами из прицепа выгружает». Доктор, наконец, проморгался, протер глаза и тут же пожалел, что это сделал. Так страшно, на него еще никогда не глядели, разве что с экрана при просмотре триллера про маньяка-каннибала. То есть, я имею в виду, она сама. От дальнейшей пытки Вениамина спасло внезапно посиневшее окно, перечеркнутое белой надписью. Доступ в инфранет с данной станции отключен за трехмесячную неуплату. Приносим пользователям нашей сети искренние извинения. По всем вопросам обращайтесь к системному администратору. «Кто?» – настороженно поинтересовался Михайлович, подавая доктору пробку. «Не знаю». Вениамин отошел от пульта и выкинул улику в мусорку. «Будем надеяться, что просто ошиблись номером». Ящик Полина действительно выгрузила. Один. Из чистого упрямства, ибо Тед посмел усомниться, что она умеет работать не только языком. И теперь обессиленно сидела на краю платформы, печально размышляя, заработала она грыжу или все обойдется. «Последний!» – пропыхтел Теодор с помощью Дэна, задвигая плоскую, но широкую коробку на макушку почти двухметровой пирамиды. «Где у нее включатель?» Более опытный Станислав наклонился и заглянул под днище. «У нее колесики», — сообщил он. «Это не антигравитационная платформа, а обычная». «Что, и движка нету?» «Есть ручка». Дэн приподнял длинную железную оглоблю с поперечиной на конце. «Каменный век какой-то», — возмущенно пробормотал пилот, впрягаясь с другой стороны. «Не удивлюсь, если здесь до сих пор на калькуляторе считают, и в сортире воду вручную спускать приходится». «Ну, это ты уже загнул», — усомнилась Полина. «Такого даже в нашем НИИ не было». «А разве научный институт не должен быть оборудован по последнему слову техники?» «Зачем? Наше руководство искренне полагало, что истинный ученый не замечает подобных мелочей». Гора ящиков, громыхая, подпрыгивая на стыках плит, медленно поползла по коридору. Станислав с Полиной подпихивали и придерживали ее сзади. «Где у них склад-то?» – жалобно поинтересовалась девушка, чувствуя, что грыжи все-таки не избежать. «При магазине, вход через торговый зал. Вот он, кажется». Заказчик даже не соизволил выйти из-за прилавка, задумчиво наблюдая, как космолетчики пытаются перетащить платформу через низенький, но очень строптивый порог. По виску выбритой то ли по религиозному, то ли по этническому обычаю головы спускался волнистый русый чуб, а усы и вовсе свисали до груди, придавая без того вытянутому лицу продавца крайне унылое выражение. Возле громоздкого платежного терминала с облезлыми кнопками лежал не менее монументальный калькулятор на световой батарее. Пока Полина зачарованно на него пялилась, усач тщательно осмотрел каждый ящик, словно ища к чему придраться, и разочарованно кивнул. «Добро. Только извиняйте, хлопцы, но денег у меня нет». «Что значит «нет»?» – опешил Станислав. «А то и значит. Год неудачный выдался. Лебедянцы поблизости новую навороченную станцию с галамаркетом запустили. И коху корабли редко выходить стали. В один из складов метеорит хакнул. Поставщики цены задрали. Палец вот». Продавец выставил из-за прилавка ногу до середины голени, закатанную в гипсопласт. «И ты будешь рассказывать мне о неудачном годе?» – не выдержал капитан. «Да у меня от этого рейса вся дальнейшая судьба зависит». «Тогда какого хрена мы их сюда перли?» – возмутился и Теодор, с грохотом бросая ручку платформы на пол. «Что, сразу нельзя было сказать?» «Фиг бы тогда поперли!» – с досадой сообразила Полина. «А сейчас он, видно, надеется, что поленимся назад тащить». «Ну хоть режьте меня, нету грошей!» – устало развел руками продавец. Видно, Станислав был далеко не первым кредитором, пытавшимся выколотить из него кровные. «Либо консервами берите, либо вертайте их поставщику». «А он оплатит нам оба конца?» «Не уверен», – честно сказал усач. «Но консервов точно в два раза больше даст. Мы люди бедные, но честные». Станислав нервно огляделся, выискивая, на чем бы выместить обуревающие его чувства. Магазинчик действительно производил убогое впечатление. Две трети обшарпанных полок пустовали, искусственный папоротник в катке у входа выцвел почти до бела, да и гипсопласт красноречиво свидетельствовал о финансовых проблемах. Какой мазохист согласится полтора месяца ковылять в этой бандуре, если современные технологии позволяют всего за неделю срастить даже бедренную кость? «Ладно», – нехотя проворчал капитан, разжимая кулаки. «Пес с тобой, давай консервами». Продавец не выказал ни радости, ни огорчения. «Выбирайте», – разрешил он. «Хотите из этих, хотите с полок. Распродам остатки и прикрою лавочку. Все равно толку не будет». Станислав почувствовал себя альпинистом, которого увлекает в пропасть сорвавшийся напарник по связке. Вроде обвинить его не в чем и наказать больше, чем уже есть, невозможно, но сочувствовать ему совершенно не тянет. «Сюда кто-то идет», – сообщил Дэн и, проследив глазами по стене, будто она была стеклянной, уточнил. «Трое. Люди». «Отлично», – капитан повернулся к продавцу. «Если они что-нибудь вкупят, то отдашь нам хотя бы…» Покупатели замялись перед дверью, а потом одновременно, хоть и с некоторым трудом, в нее ворвались и, потрясая двумя бластерами и виброножом, в разнобой заорали. «Никому не двигаться! Это ограбление! А ну живо собрали все ценное и сложили вот в этот мешок!» Судя по размеру мешка, грабители были большими оптимистами, либо очень ценили консервы. В любом случае, он так и остался сиротливо лежать на полу. Космолетчики переглянулись, и пилот за могильным голосом озвучил общую мысль. «Ну все, козлы, вы влипли!» Теперь переглянулись грабители, но придумать достойный ответ не успели. Дэн с Тедом кинулись вперед, как сорвавшиеся с цепей псы. Грабители, надеявшиеся устрашить мирных работяг до паралича и икоты, от такой внезапной яростной атаки растерялись сами. Выстрелить успел только один – мимо, потому что Дэн, безошибочно определив самого опасного противника, поднырнул под его руку и толкнул ее вперед, а потом за нее же кувыркнул грабителя через себя и грохнул об пол, выбил дыхание вместе с сознанием. Второй грабитель бросился на заслонившего Полину Станислава, опрометчиво сочтя полуседого капитана легкой добычей. Рефлексы оказались быстрее мыслей. В следующий миг нападающий, поскуливая, лежал на полу с заломленной за спину рукой, а вибронож едва слышно жужжал его ухо. Третий дрался еще паршивее, чем стрелял. Теодор с разгону вмазал ему под дых, заставив согнуться, потом выпрямил ударом в челюсть и размахнулся для финальной пластики носа, но в этот момент на грабителя сбоку налетел Дэн и, не разбираясь, коротким резким ударом отправил в нокаут. «Эй!» – возмутился пилот, тряся зудящим от невыплеснутой ярости кулаком. «Этот был мой!» Киборг покладисто наклонился, сгреб грабителя за шиворот и привел в вертикальное положение. Отец с наслаждением довершил задуманное. Бедняга исполнил еще один пируэт, краше прежнего, и крест-накрест свалился на уже поверженного дружка. «Хватит!» – спохватился капитан. «Что вы делаете? Они уже сдались!» «Правда?» – пилот недоверчиво пнул нижнее тело в бок. «А так агрессивно лежат!» «Тед, я кому сказал?» Но Теодор уже отвел душу и с видом торжествующего упыря, посасывая разбитую костяшку, отошел в сторону. «Вызывайте полицию», – велел Станислав продавцу, по-прежнему не выражавшему никаких эмоций, кроме тоскливой покорности судьбе. «И дайте мне пару мотков веревки покрепче». «Мужики, ну зачем сразу полицию? Давайте договоримся», – конючили связанные грабители совсем другими, испуганными, униженными голосами. «Мы же вас только припугнуть хотели, чуток деньжат отжать, а то нужда совсем заела, даже погаситься не на что. Ну войдите в положение, у всех же бывают черные дни». Капитан мстительно затянул веревку потуже. Пока Дэн переносил ящики на склад, Полина с Тедом осмотрели полки, но почти ничего интересного не нашли, и разочарованные вернулись к прилавкам. «Желаете что-нибудь еще?» – заученно поинтересовался продавец. «Ага», – кивнула Полина. «Скажите, где здесь у вас туалет? Обожаю исторические музеи!»